Я так и не решусь с тобой поговорить. Дожди наводят грусть, но надо как-то жить. Заела суета, вот если позвонить, чтоб ты сказала «да», хочу поговорить. Хочу тебе сказать, по-прежнему люблю. Хочу взглянуть в глаза, шансу судьбы молю. Заела суета, и ни к чему звонить. Ты рядом навсегда, ну как тут говорить? Прости, что не решусь с тобой поговорить. Пройдет с дождями грусть, и проще станет жить. Исчезнет суета, судьба благословит. И этот разговор в душе переболит. Исчезнет суета, судьба благословит. И этот разговор в душе переболит.